Глава 8. Приказ по оплате труда менеджеров по продажам. Приказ по оплате труда менеджеров по продажам – это руководящая и направляющая сила нашей эпохи. Единственный эффективный способ получить от бойцов максимум отдачи – сделать так, чтобы интересы компании были их личными интересами. Вы можете заставлять их трудиться с утра до вечера, но из-под палки люди никогда не будут работать даже в полсилы. Только ради того, что нужно и интересно лично им, они будут выкладываться по-настоящему. Проблема в том, что у ваших бойцов свои личные интересы. Изначально они никак не связаны с интересами компании. Как же сделать, чтобы бойцы выкладывались для компании так же, как для себя? Нужно, чтобы их личные интересы и интересы дела были единым целым. Для этого и нужна эффективная система оплаты.